Несмотря на все трудности, в итоге Зак и Зорин собрали все компоненты, нужные Сильвер Лейк, если верить ее словам, для зелья духовного восприятия. Но это заняло почти все оставшееся время, а конец цикла был уже на носу, так что они ждали вердикта ведьмы с заметным беспокойством. «Должна сработать», — сказала Сильвер Лейк. «В смысле, никогда в жизни не варила это зелье, да и старые рецепты ведьм вовсе не так ясны, как знакомые вам алхимические, но раз варить буду я, вероятно, все получится». «Да-да, мы поняли, вы крутые!» Устало кивнул Зак. «И больше не забывайте об этом!» Бесстыдно ответила ведьма. «Это не займет много времени. Долго собирать ингредиенты, а сварить зелье можно часа за два. Идите поиграйте на улице, пока я работаю. Можете потренироваться с карманными измерениями или еще что-нибудь этакое». «У тебя настоящий дар находить исключительно несносных учителей, Зориан», сказал Зак, когда они отошли подальше. «Да, но они исключительно компетентны», возразил Зориан. Он достал из кармана пиджака коробочку и перевернул ее, высыпая на ладонь россыпь стеклянных шариков. Достаточно наблюдательный человек заметил бы, что шариков слишком много, чтобы вместиться в коробочку. «Всего 28?» — ухмыльнулся Зак. «Дилетант. Я запихнул в такую же коробку 32». А Зориан с подозрением посмотрел на напарника, но тот, похоже, не врал. «Проклятие!» — пробурчал он. «Все эти специализированные плетения, я все равно не могу обогнать тебя. У меня в 6 раз больше маны, а ты тратишь свой резерв на кучу симулякрумов». Беспечно пожал плечами Зак. «Сложно преодолеть такой разрыв». Конечно, он был прав. По большому счету, то, что Зорин почти не отстает от напарника, уже чудо. Хотя отставание в негласном соревновании раздражало. Но он еще нагонит. Они будут работать над карманными измерениями еще много циклов, а Зорин не сомневался, что он терпеливее Зака. В итоге Сильвер Лейк, вопреки собственным словам, варила зелье почти 4 часа. Она утверждала, что всего лишь ждала, пока состав остынет до питьевой температуры, но Зорин подозревал, что на самом деле ведьма столкнулась с непредвиденными трудностями. «Не затягивай», — сказала Сильвер Лейк. «В инструкциях очень смутно говорится о сроке годности, да и сама варка шла веселее, чем я думала, так что пришлось кое-что добавить, чтобы стабилизировать зелье. Оно должно быть годным около недели. После есть некоторая вероятность, что состав взорвется при питье. Лучше не доводить до этого, правда?» «Веселее, чем думали, говорите?» С каменным лицом повторил Зак. «Как-то не внушает уверенности». «Я на 97,3% уверена, что все подействует как надо», — твердо сказала Сильвер Лейк. Повисло короткое молчание. Ведьма явно ждала, что ее спросят, почему 97,3, а не, скажем, 99, но увы. Парни хорошо знали, что не стоит вестись на ее подначки. «Я на 97,3% уверен, что вы назвали число от балды», — прямо ответил Зориан. «Но неважно. Месяц кончается, скоро перезапуск цикла. Я выпью зелье сейчас». «Ах да, ваш знаменитый конец цикла», — сказала Сильвер Лейк. «Все еще упорствуете. Но я никогда не рассказывала вам о...» Зорин уже не слушал. Он выдернул пробку и осушил бутылек. Густая зеленая жидкость была чертовски горькой, но в остальном ничего особенного. Несколько секунд ничего не происходило, а потом он ощутил то самое чувство, как когда Хризантема пыталась выдернуть его душу, чувства затухали. Он потерял сознание. Когда Зорин пришел в себя, прошло уже 2 дня, впрочем, это было ожидаемо. Насколько они знали, чтобы обрести духовное зрение с помощью зелья, нужно не меньше дня и не больше 5. Бывали случаи, когда бедолаги, не знавшие этой маленькой подробности, умирали от обезвоживания, тайно приняв зелье. Что ж до того, что происходило, пока он был без сознания, Зорин имел только самое смутное представление. За время процесса он несколько раз сознавал себя, но это было все равно, что пытаться запомнить сон. Запомнились лишь разрозненные образы, бескрайнее море солнц, связанных светящимися нитями, извергающийся гигантский вулкан, дым над пустынными землями. Словом, прямо как его обычные сны. Он выбросил их из головы и сосредоточился на главном. Получил ли он духовное зрение? Да, получил. В отличие от ментальной магии, этот дар не был интуитивно понятен, но Зорин знал, что делать от Судомира. Вливая ману в свою душу строго определенным образом, он мог видеть души других людей. На самом деле это не назовешь зрением, да и новое чувство вызывало головные боли, когда он пытался его расшифровать, но все придет с опытом. В целом же Зорин счёл операцию блестящим успехом. Единственный минус – он забыл предупредить Кирелли и Майю, что будет отсутствовать несколько дней. Заку пришлось терпеть их гнев и убеждать не обращаться в полицию, и теперь все трое дулись на него. Так что Зорин прятался в карманном измерении Сильвер Лейк. Разумеется, у него была уважительная причина. Он пытался найти что-то, что поможет им убедить будущую Сильверлейк, что петля реальна. Ведьма время от времени рассказывала ему истории своего прошлого, но было решительно непонятно, какие из них правдивы, так что вряд ли они сильно помогут. «А знаешь, в юности меня считали опасным радикалом», — сказала Сильверлейк. Зорян промолчал, и она продолжила. «О да, когда я родилась, Ковина уже вымирали. Магическая традиция Кассиан оказалась куда эффективнее нашей. Ведь большинство наших заклятий на самом деле были долгими ритуалами с многочасовыми инкантациями или обращались к духам земель. Изумительно капризным поганцам, если хочешь знать мое мнение. И они никогда не отказывались, когда действительно надо. То, в чем мы их превосходили, зельеварение, и Кассиане просто скопировали, а потом еще и улучшили. Я видела все это, и я пошла на великую ересь. Вместе с нашей традицией, полученной от матери, я изучила магическую школу Кассиан. Когда это стало известно, меня изгнали из Ковина». «Прискорбно», — сказала Зориан. «Но не совсем то, что мне надо. Уверен, вы бы не удивились, расскажи я вам эту историю». «Конечно нет», — согласилась Сильверлейк. «Уверенно постаравшись, ты можешь узнать о моем прошлом еще больше. Если придешь и будешь рассказывать о нем, я просто решу, что ты сделал домашнее задание». «Вот», — кивнул Зориан. «Так что я бы предпочел, чтобы вы дали мне что-то посущественней. Наверняка ведь у вас есть какой-нибудь тайный пароль, который можно без особого риска назвать мне. Вы можете тут же поменять его так, что я не смогу злоупотребить им». «В этом месте не сможешь», — фыркнула Сильверлейк. «На что, если ты прав? Где гарантия, что ты используешь пароль только для убеждения будущей меня, а не берешь ее до нитки?» «Но вы же не верите во временную петлю». «Если я обдумываю дурацкую гипотезу, то подхожу к ней ответственно», — исключающим возражение тоном ответила Сильверлейк. «Но, думаю, у меня кое-что есть. Помнишь, как вы пришли ко мне и устроили тут бардак, чтобы привлечь мое внимание?» «Разумеется», — кивнул Зориан. «Это одно из лучших воспоминаний месяца». Сильверлейк внезапно замахнулась костлявой рукой, но Зориан увернулся. «Сопляк, после такого стоило бы замолчать, но ты ведь не отстанешь», — пробурчала ведьма. «Ну так вот, когда-то я обдумывала, что будет, если ко мне придут и будут звать. Я думала, как сделать это подобающим, вежливым способом, и решила, что мне нужно что-то вроде дверного звонка. Но это перечеркнет всю скрытность моего дома, верно?» «Верно», — согласился Зориан. «То есть звонок тоже должен быть сокрыт, доступен лишь тем, кого предупредили, где искать». «Именно», — подтвердила Сильверлейк. «Но в конце концов я забросила эту идею. Не хочу, чтобы ко мне ходили просто так. Но прежде чем бросить, я создала часть системы. Здесь есть камень, который свистит, если у входа в карманные измерения активировать особый ключ. Но я не сделала ни одного ключа, так что камень просто собирает пыль. Думаю, ничего страшного, если научу тебя создавать нужные ключи». «И это убедит вас, что творится что-то странное?» — уточнил Зориан. «Думаю, убедит», — сказала ведьма. «Сам подумай, я не то что не раздавала ключи, я их даже не делала. Откуда тебе взять активатор, идеально подходящий к камню в моем измерении? Если принесешь его, это точно привлечет мое внимание». Зориан ухмыльнулся. «Кажется, убедить Сильверлейк будет куда проще». Чего Зориан не ожидал, так это возвращение Дэймона, решившего провести последние дни цикла в Сиории. Сложно сказать, что подвигло брата. Может, просьба Зориана поделиться божественным зеркальцем для изучения или желание поучаствовать в обследовании руин дворца в сфере, но Дэймон вдруг решил, что обязательно должен увидеть вторжение в ночь летнего фестиваля. Поначалу Зориан даже не обратил на это внимания. Даже когда Дэймон заявился в Сиорию за несколько дней до вторжения, загадочно заявив, что должен кое-что сделать, он счёл, что брат просто хочет поговорить со старыми друзьями, ну или что-нибудь в том же духе. А потом Дэймон пришел к нему за помощью, и Зориан понял, что ему следовало внимательнее присматривать за братом. «Нет, Дэймон», — твердо сказал он, — «я не стану устраивать тебе встречу с Фартовым». «Ну что ж ты, Зориан, на кону наша семья», — упрашивал старший брат. «Я тебя умоляю», — отмахнулся Зориан. «Твоя ссора с Фартовым еще не конец света. Все вполне в духе нашей семьи. Не сгущай краски». «Пусть и не конец света, но петля — идеальный шанс решить подобные проблемы с минимальными усилиями. Прислушайся хоть немного к старшему брату и сделай одолжение», — не уступал Дэймон. «Разве я не передал тебе свое зеркальце, хотя мне это и не нравилось? И не забудь про тайную комнату с сокровищами в руинах дворца. Без меня вы искали бы ее месяцами, если бы вообще нашли». Зориан скривился. «Да, в этом цикле Дэймон помог им больше обычного. Взять хотя бы эту тайную комнату, они все еще сортировали находки, но, кажется, там есть просто замечательные вещи. Один из кинжалов, похоже, и вовсе был божественным артефактом, Они пока не знали, каковы его свойства, но даже окажись они малополезными, это все равно бесценный материал для исследований и безумно дорогой товар. «Слушай», — сказал Зориан, — «мне не нравится, что ты хочешь с моей помощью заманить Фартова в ловушку. Тебе не кажется, что это низко?» «Мне казалось, ты терпеть не можешь Фартова, разве нет?» — поднял бровь Дэймон. «Он мне не нравится, но такие подставы я тоже не перевариваю», — сказал Зориан. «Просто приди к нему открыто, а? Уверен, он выслушает тебя, если будешь настойчив». «Нет, не выслушает», — медленно сказал Дэймон. «Думаешь, я предложил бы такое, будь у меня другой выход? К тому же ты неправильно все воспринимаешь. Я не прошу обманывать его. Просто он всегда приходит к тебе в конце месяца, если ты от него не скрываешься, так? Насчет лекарства от багрового плюща». «Да», — неохотно признал Зориан. «Ты предлагаешь мне быть там, где он легко найдет меня, и просто дождаться его?» «Да», — кивнул Дэймон. «А поскольку ты его не звал, он не вправе возмущаться, если я окажусь неподалеку». «Ну ладно», — вздохнул Зориан. «Хотя если ты доставал его несколько дней подряд, он может и изменить привычки. Все же удивительно, что он раз за разом толкает Ибери в плющ. Это не может быть случайностью». «Ммм...» — согласно кивнул Дэймон. «Думаю, об этом тоже стоит спросить». Итоговый план был очень прост. Зориан будет весь вечер гулять по улицам, время от времени проверяя, не идет ли Фартов с помощью прорицания. Заметив его, он быстро зайдет в одно из кафе. Предположительно, Фартов постесняется орать на Дэймона, если дело будет не на улице, а в полном людьми зале. А когда Фартов сядет за столик, появится и Дэймон. Замысел Дэймона сработал как по нотам. Фартов действительно пришел просить помощи с зельем от сыпи. Зориан сварил все заранее, так что просто передал брату полный бутылек и сел назад за столик, допивая чай. Фартов растерянно посмотрел на склянку с лекарством, нахмурился. «У тебя совершенно случайно в кармане оказалось именно это зелье?» — спросил он. «Какого чёрта, Зориан? Ты что, носишь с собой целую аптеку?» «Ну, с развитием навыка карманного измерения в будущем это будет вполне возможно». «Я знал, что на тебе понадобится», — ответил Зориан. «Ведь я говорил Сибири». Лицо Фартова выражало безграничное удивление. «Она говорила с тобой? Боги, почему мне? Слушай, спасибо, конечно, но...» «Ты специально толкнул ее в заросли багрового плюща, не так ли?» Скорее констатировал, чем спросил Зориан. «Эй, все не так просто!» — возразил Фартов, защищаясь. «Ты не знаешь, какой она бывает. Я знаю, она выглядит тихой, но на самом деле очень агрессивно, не принимает отказа, она хотела поцеловать меня и... наверное, несколько перестарался». «А рядом совершенно случайно оказался багровый плющ», — уточнил Зориан. «Хорошее объяснение, но почему так выходит в каждом цикле?» «Я специально выбрал задание с багровым плющом, студенты шарахаются от него как от чумы. Но ее это не смутило. Наверное, было бы умнее пойти с кучей народа. Тогда она не решилась бы лезть ко мне». Зориан хотел было задать следующий вопрос, но тут явился Дэймон. Странно. Он даже был как-то разочарован приходом старшего брата. Рассказ подходил к самому интересному. «Опять ты!» – прошипел Фартов, гневно глядя на Дэймона. «Ты что, намеков не понимаешь? И как ты, черт побери, вообще тут оказался? Я думал, ты должен быть в косе!» «Слушай, я просто хочу поговорить. Почему ты так...» Зурин откинулся на стуле, прихлебывая чай и мысленно уменьшая громкость слуха. «Ага, смутят Фартова зрители, как же!» Но неважно, сейчас очередь Дэймона, пусть он отдувается. Вот только эти двое втянули его в спор, просто потому, что он был тут. Да и его самодовольный вид, похоже, их изрядно провоцировал. Нет в жизни счастья.